Глава 7. Ничего нельзя вполне узнать, ничему нельзя вполне научиться, ни в чем нельзя вполне удостовериться. Чувства ограничены, разум слаб, жизнь коротка. Анаксагор. Нас привели в очень странное помещение. Закон расширения пространства, если, конечно, это был он, работал исправно. За обычными деревянными дверьми расстилалось широкое поле с зеленой блестящей травой. 4 окна висели в воздухе, показывая, что мы все-таки находимся в помещении. В прозрачном небе ярко светили прямоугольные лампы-платформы. Прямо на поле стояли безвкусные простые деревянные парты на одного. Доска, висевшая в воздухе, больше походила на проектор в кинотеатре, была такой же широкой и белой. Декан сказала занимать места по своему вкусу, потому что вместо обычной лекции у нас будет собрание факультета. Парт оказалось ровно 26. Они стояли по 3 в ряду, я села во второй линии, чтобы ничего не пропустить. Достала пустую тетрадку, ожидаемо коричневого цвета, и приготовилась слушать. Магистр Петр Рейвс стоял позади декана и, когда наши взгляды встретились, неожиданно подмигнул. Это было так внезапно, что я покраснела. Уткнулась взглядом в тетрадь, искренне надеясь, что в царящей суете никто не заметил этого знака внимания. Мне не хотелось, чтобы однокурсники насмехались или, что еще хуже, завидовали. Считали меня протеже магистра. Такое случилось в школе, когда Инесса Петровна, наша русичка, выбрала меня в свои любимчики и чуть ли не каждую литературу ставила всему в классу в пример. «Вы прочитали первый том романа «Война и мир»?» «Как нет?» В ее голосе всегда сквозило такое искреннее удивление, хотя прошло с последнего занятия 3 дня. «Я же сказала прочитать. Какие же вы нерасторопные. А вот Алиса прочитала весь роман. Правда, Алиса?» «Или еще хуже. Вам всем 4. Вы не поняли великого замысла автора. Вы читали роман поверхностно, если вообще читали. Алиса, милая, 5 с минусом. Нужно было подробнее расписать». На выпускном 2 девчонки признались, что ненавидели русичку и меня. Мы шли в тандеме, как мать и дочь. Не скажу, что сильно удивилась, но было неприятно. Вот и теперь меньше всего я ждала каких-то особенных знаков внимания со стороны Петра. Да, он нашел меня на земле, привел в этот мир, замолвил слово в приемной комиссии. Все это здорово, и я премного благодарна. Но вот не нужно делать вид, что нас связывает какая-то общая тайна или, не дай бог, симпатия. И подмигивать мне при всех тоже не надо. Не то чтобы мне не нравился Петр, он весьма привлекательный мужчина, пусть и старше 10 лет. Сегодня одет во все коричневое. Коричневые брюки, пиджак в некрупную клеточку, с закатанными до локтя рукавами, светло-коричневая рубашка. Кажется, от нашего фирменного цвета меня скоро будет тошнить. «Меня зовут Корнелия Мутти», — громко представилась декан, и студенты, шуршащие тетрадками и сумками, наконец-то сели смирно и замерли. «Я возглавляю наш славный факультет домоводства, как вы уже поняли». Она гордым взглядом обвела притихшую аудиторию. «Нашему факультету 100 лет. Мы новички, но уверенно идем вперед. Раньше в нашем мире основам бытовой магии учили в школах. Люди из других миров...» Ее взгляд остановился на мне. «Не имели возможности приобщиться к ней и жили в неведении, что магия существует. Однако в последнее время все изменилось. Мы стали полноправными членами магического сообщества. Да, мы не мужланы-боевики, не хитроумные ведьмы и не знахари-ботаники», — пожала плечами декан. «Но и наш вклад в общемировую магию бесценен. Мы, специалисты в бытовой магии, именно мы делаем жизнь лучше. Как свою, так и всех вышеперечисленных. Выпускницы нашего факультета ценятся работодателями и могут сами выбирать, кем работать. Экономкой в аристократической семье, преподавательницей бытовой магии в школе или специалистом общего профиля. Если вы захотите углубить курс артефакторики, то сможете изготовлять амулеты и артефакты и работать по этому направлению. Мы также предлагаем углубленные курсы и по другим предметам. Доплачивать за них не нужно. Академия предоставляет гранты на все факультативы для поступивших. Так что не стоит думать, что вы чего-то недостойны, раз оказались на нашем факультете. Не нужно принижать свои способности, считая, что высшая магия вам недоступна. Все в ваших руках. Теперь ваше слово, магистр Рейвс». Петр поблагодарил декана и вышел чуть вперед. На проекторе появилась презентация. «Меня зовут магистр Рейвс. Я старший преподаватель факультета домоводства. Старшие курсы меня знают». Он послал чарующую улыбку кому-то за моей спиной. «У первого курса я буду вести предмет «Бытовая магия». Давайте посмотрим, какие предметы предстоит изучить первому курсу, какие добавятся на последующих». Петр щелкнул пальцами, и страничка на экране перелистнулась. Предметов было вроде немного, и я облегченно выдохнула. Кроме профильного, в списке фигурировали артефакторика, история магических наук, основы зельеварения, защита жилища, этикет, экономика в хозяйстве, создание предметов искусства. Я быстренько переписала названия необычных предметов себе в тетрадь. Учебники пристально рассмотреть не успела, но вот артефакторику и зельеварение мельком видела. Последний предмет из списка вызвал улыбку. Интересно, о каких предметах искусства идет речь? Об икебане? Или, может быть, учить, как красиво складывать салфетки? Петр что-то вещал о необходимости ответственно относиться к каждому предмету, и что ровная успеваемость по всем предметам будет поощряться деканом в виде стипендии. Кстати, насколько я поняла, обучение в этой академии для всех платное. Для всех, кроме меня. Интересно, раз я из другого мира, мне будут какие-нибудь послабления в учебе? Судя по всему, базовые знания по магии у студентов должны быть. Или я должна защищать жилище с топором в руках? Кстати, что это за предмет такой странный? Типа местного ОБЖ? Как будто уловив мои внутренние метания, Петр сделал паузу и посмотрел мне прямо в глаза. Среди нас присутствует иномерянка Алиса Рудина. Она поступила на первый курс нашего факультета и будет обучаться вместе со всеми. Алиса, встань, чтобы тебя увидели. Я неуверенно привстала и помахала ручкой. Любопытные взгляды жгли спину и заставляли нервничать. Как остальные студенты относятся к иномерянам? Надеюсь, я не стану объектом чьей-то ненависти из-за того, что обучаюсь за счет Академии. Алисе добавлены факультативные занятия по основам магии. Тем временем продолжал Петр. Занятия будут проходить раз в два дня после обеда в моем кабинете. И не останавливаясь, он перешел к новым предметам второго и третьего курса. А я сидела как на иголках. Значит, мне перепали индивидуальные занятия с Петром? Здорово как. «Выскочка!» Вдруг услышала я тихо произнесенное слово и чуть не выронила ручку. Показалось, что моей спины коснулось что-то противное и липкое. Началось. Мысленно взвыла я, но продолжила улыбаться. Декан с Петром то и дело посматривали в мою сторону. Решила, что не стоило накалять обстановку, жаловаться я не собиралась, да и не на что. Подумаешь, какая-то девица фыркнула мне в спину. Бывает. Это ее проблема, что она спокойно не может пережить мое присутствие. Остаток собрания прошел без прецедентов. В основном шла общая информация и пожелание учиться хорошо и защищать честь факультета. Под конец собрания декан снова взяла слово. По установившейся уже доброй традиции, через 2 недели Академия будет отмечать праздник – День всех влюбленных. 10 лет назад магистр Рейвс принес этот праздник из другого мира – Земли. Сияя, поддакнул Петр. И снова подмигнул мне. У него что, тик? Магистр предложил внести этот праздник в число обязательных наравне с балом зимы и выпускным балом. Ректор поддержал идею. Так что, девочки, готовьте праздничное платье. 4-й курс нашего факультета, как всегда, занимается подготовкой. Прошу вас, девочки, в этот раз заговорить шары лучшим образом. Чуть нахмурилась декан. А то в прошлом году они упали через 30 минут и болтались под ногами. Я чуть не споткнулась о сердечко. И в напитки не добавляйте много газирующего порошка. Невозможно пить из бокала, если напиток стекает по стенкам и капает на руки. Видимо, в прошлом году День влюбленных не слишком задался. Конкурсы придумайте по заковыристей, продолжала декан, вспоминая все промахи. Перед ведьмами неудобно, они слишком быстро угадывают ответы. А пирожные с мармеладными фруктами были выше всех похвал. «Предлагаю повторить. Госпожа Мутти!» — раздался голос с галерки. «Можно ли назначить день обсуждения подготовки к празднику? Мы бы докладывали, как идет обстановка». «Хорошая идея!» — восхитилась декан и даже хлопнула в ладоши. «Разделитесь между собой, девочки. Кто будет отвечать за готовку, кто за украшение зала и конкурсы. и приходите ко мне вечером в пятницу. Спасибо!» Облегченно выдохнул голос. Я удивилась. То есть раньше с деканом ничего не обсуждалось, и студенты творили, что хотели? Очень странная организация праздника. И нужна какая-то общая идея. Глаза госпожи Мути заблестели от предвкушения. На выпускном балу мы выбираем мисс и мистера совершенства. Давайте что-нибудь такое придумаем и для дня влюбленных. Соединить две половинки, узнать свою истинную пару. Что-нибудь эдакое. Покрутила она пальцами в воздухе. Рядом с ней заметно сник магистр Рейвс. «Вы знаете, что ректору это не понравится?» Негромко заметил магистр. «Он против отношений в академии. А если мы вычислим истинные пары, то девушки влюбятся, и им придется скрывать свои отношения». «Тогда только для четвертого курса. Они все равно скоро выпустятся. Ну, потерпят немного. Не смертельно же!» Непререкаемым тоном произнесла декан. «Четвертый курс. Подумайте над поиском истинных. В библиотеке есть закрытый раздел, где лежат книги по любовной магии, предоставляя доступ четвертому курсу». «Всему курсу?» — удивился Петр. «Может, лучше выделить человека, который будет за это ответственным?» «Сами разберутся», — отрезала декан. «Собрание окончено. Идите на следующую лекцию». Магистр вздохнул и испарился. Декан поманила девушку с длинной русой косой, и они, обсуждая, по-видимому, день влюбленных, вышли из аудитории. Я достала листок и сверилась с расписанием. Следующим предметом была артефакторика. Аудитория на этом этаже. Идти недалеко. Собирая свою сумку, я не могла избавиться от мысли, что декан не права. Если есть закрытый раздел, зачем предоставлять доступ всему курсу? Магистру это тоже не понравилось. «Привет! Ты, значит, Алиса?» У моей парты остановилась девчонка с сине-черными волосами, которые мелкими кудрями торчали в разные стороны. «Я Киана. И тоже с первого курса. Пошли на артефакторику вместе?» «Давай», — тут же согласилась я, не скрывая радости. «Приятно познакомиться». «Мне тоже», — искренне улыбнулась девушка. «Кажется, не все считают меня выскочкой».